Пищное действо. Подробное описание пищного действа находится в древней российской Вифлеофеке 6.375 и далее. Примечание автора. Собственно, пищное действо совершалось уже после полуночи, в заутренне, за 6 часов до рассвета. Внутренность собора еще ярче, чем во время вечерни, горит тысячами огней. Царская семья опять на державном месте, но более торжественно разодетая. Духовенство и святитель еще в более пышных ризах. И Прозоровские, князь и юная княжна, тоже на своих местах, только у последней глазки немножко заплаканы. Кукла ненадолго утешила бедную. В молодой душе засело что-то более могучее и оттеснило собой весь остальной мир. Она думает о гонцах из Польши, о последнем весеннем вечере, когда так безумно пел соловей в кустах. Отец видит это и страдает. Предшествуемый отроками, со свечами и халдеями с пальмовыми ветвями, святитель опять проходит между стенами молящихся и входит в алтарь, и отроки входят туда же. Утренняя служба началась, хоры певчих с особенную торжественностью исполняли каноны. Собор гремел богатыми могучими голосами, которые всегда так любила Москва. Во время пения седьмого канона, где, как известно, упоминаются три отрока, когда хор грянул «Отроцы богомудрии» и когда ирмосы и причеты чередовались по клиросам, на иконостасное возвышение выступил отроческий учитель и сотворил по три земных поклона перед местными иконами. Затем, подойдя и поклонившись святителю Ионе, восседавшему на возвышении против пищи, в сонме соборного духовенства, возгласил: «Благослови, владыка отроков, на уреченное место предподставите!» Святитель поблагословил его по голове и с своей стороны возгласил: «Благословен Бог наш, изволивший тако!» Отроки в это время стояли в стороне, лицом к святителю и ко всему собору молящихся. «Бедненькие!» — не вытерпела царевна Софья, вся превратившаяся в зрение. Учитель отошел к отрокам, обвязал их по шеям убрусами, и когда святитель сделал соответственный знак рукою, передал их на жертву халдеям. Халдеи, взяв отроков за концы убрусов, повели их к пищи. Один халдей шел впереди, ведя первого отрока, за ним два остальные, держась руками друг за друга, а другой халдей позади отроков. Вот, наконец, отроков привели к пищи. «Дети царевы!» — громко возгласил первый халдей, указывая пальмовую веткой на печь. «Видите ли сию печь, огнем горящую и вельми распаляемому?» «Сия печь», — пояснил другой халдей, — «уготовася вам на мучение!» Отрок, изображавший собою лицо Анания, гордо выпрямился и сказал: «Видим мы сию печь, но не ужасаемся ея. Есть Бог наш на небеси, ему же мы служим, той силен изъять нас от пищи сия. И от рук ваших избавит нас», — повторил за ним второй отрок, изображавший Азария. «А сия пищь будет не нам на мучение, но вам на обличение», — силу и твердостью заканчивал Мисаил. «Вот так молодцы отроки!» — вырвалось у царевны Софьи. «Не убоялись пищи огненной!» Она сказала это так громко, что даже святитель Иона улыбнулся, и многие обернулись к державному месту. Софья сидела вся красная, и мать укоризненно качала ей головой. Между тем протодиакон, стоя в царских вратах, зажигал отроческие свечи, а отроки, готовясь к мучению, безбоязненно пели: «И подщимся на помощь!» Свечи зажжены, пение отроков окончено. Тогда протодиакон с зажженными свечами направился к святителю и вручил ему свечи. Затем отроки поочередно подходили к святителю и, получив от него по свече, кланялись и целовали ему руку. Тогда учитель развязывал каждого из отроков, и святитель благословлял их на мучение. Выходили затем халдеи и вели такой разговор: «Товарищи!» «Чего?» «Это дети царевы!» «Царевы?» Нашего царя повеления не слушают. Не слушают. А золотому телу не поклоняются? Не поклоняются. И мы вкинем их в печь и начнем их жечь. Ах, злые, гадкие мучители! Опять вырвалось у юной царевны, но она, спохватившись, сама зажала себе рот рукой. Тогда халдеи взяли под руки Ананию и втолкнули в печь. «А ты, Азария, чего стал?» — обращались они ко второму отроку. «И тебе у нас тоже будет». Брали затем и Азарию, и также толкали в печь. Потом и Мисаила ввергли к братьям на мучение. Едва отроки ввергнуты были в печь, как выходил очередной звонарь с горном, наполненным горячими угольями, и ставил его под печь. Протодиакон же возглашал: «Благословен еси, Господи Боже, Отец наших! Хвально и прославлено имя Твое вовеки!» Отроки повторяли за протодиаконом этот стих, и халдеи, хотя около печи со свечами, пальмовыми ветвями и трубками, бросали из трубок плавучую траву и махали пальмовыми ветвями, как бы раздувая огонь. В это время протодиакон читал песнь отроков: «И праве путье твои, и судьбы истины сотворил еси». Чтение протодиакона под дьяки сопровождали пением, которое так оживляло и разнообразило оригинальное печное действо. Прозоровский украдкой взглянул в это время на дочь и увидел, что его девочка опять нашла свою куклу. Это его успокоило. «Ты не притомилась, девонька?» — шепнул он ей. — «Нет, батюшка, таково хорошо действо», — был ответ и ласковый взгляд ясных глаз. Между тем протодиакон возглашал: «И распаляшися к пламень над пищею!» А отроки как бы подкрепляли его возглашение: «Я же обрете о пищи халдейстей!» В это время выступал из сонма духовенства соборный ключарь и подходил к священнику под благословение. «Благослови, отче, ангела спущати в печь!» Священник благословлял его, а диаконы брали у халдеев трубки с плавучую травою и огнем. Протодиакон же громогласно возглашал: «Ангел же Господень сниде купно с азариной чадью в печь, яко дух хладен и шумящ!» В этот момент сверху появляется ангел с крыльями, со свечой в руке и с громом спускается в печь. При виде с громом спускающегося ангела халдеи, которые очень высоко держали пальмовые ветки, разом попадали, а диаконы опаляли их свечами. Но скоро халдеи опомнились от ужаса, но еще боялись подняться. — Товарищ! — заговорил первый халдей. — Чего? — спросил второй. — Видишь? — Вижу. Было три, а стало четыре. Грозен и страшен зело, образом уподобиеся Сыну Божию. Отроки же между тем ухватились за ангела, два за крылья, один за левую, конечно, босую ногу. Затем ангел стал подниматься вверх вместе с отроками, а потом сбрасывал их в печь обратно. Протодиакон снова читал песнь отроков. Отроки тоже опять пели в пищи. Им вторили дьяки правого, потом левого клироса. Халдеи, между тем, поднялись с полу, зажгли свои свечи и стояли уничтоженные с поникшими головами. Они были посрамлены. А с клиросов неслось стройное пение: «Благословите, трие отроцы!» Ангел снова отпускался в печь с громом и трясением, а халдеи в ужасе падали на колени. Наконец ангел совсем улетал. И тогда халдеи, ободренные этим, подходили к пищи, отворяли ее, в удивлении стояли без шлемов, давно валявшихся на полу, и вели такой разговор: «Анания, гряди вон из пищи!» «Чего стал?» — говорил второй халдей. «Поворачивайся! Не имет вас ни огонь, ни солома, ни смола, ни сера! Мы чаяли, вас сожгли, а мы сами сгорели!» Тогда халдеи сами брали отроков под руки, выводили из пищи одного за другим, снова надевали на себя шлемы, брали в руки свои трубки с плавучей травой и огнем и становились по обе стороны отроков. Затем протодиакон возглашал многолетие царю, всему царствующему дому и властям. После словословия протодиакон вместе с отроками входил в печь и читал там Евангелие. Так кончалось печное действо. Прозоровские возвращались домой, когда было еще совсем темно. Свет от факелов и фонарей, сопровождавших кареты и пешеходов, возвращавшихся из собора по домам, освещал иногда внутренность кареты Прозоровских и бледное личико княжны. Она сидела с закрытыми глазами, и отец думал, что она, утомленная продолжительной службой, дремлет. — Батюшка, — вдруг произнесла она, — ты так и не говорил с государем. Он даже вздрогнул от неожиданности. — Нету, дитятка, — отвечал он, — когда же было? Действо шло. Вот уже он осмотру. Девушка опять закрыла глаза. Факелы опять по временам освещали ее бледное, грустное личико. — О-хо-хо, — думалось Прозоровскому, — девочка опять потеряла куклу. — Осмотр государев рано будет? — снова услыхал он вопрос. — Рано, ласточка, ты еще почивать будешь. — Нет, тут не куклой пахнет. О-хо-хо!